Александр Цыпкин. Чувство долга. Было мне 11 лет. Все шло хорошо. Из денег я предпочитал красные десятки, хотя давали мне в школу максимум желтоватые рубли. Тем не менее, копейки все равно за людей мною не воспринимались, но лишь до тех пор, пока я не получил в подарок копилку. Опустив классического Борова первую монетку, я сразу же лишился рассудка. Откуда-то взялась патологическая жадность и развился слух. Тратить деньги я перестал в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого медика начал слышать за несколько километров. Мне до дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить свиноподобный сундучок и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на безмене, чем немало озадачило родителей, которые не понимали, как можно перевести силу тяжести в суммы. Незадолго до окончательного заполнения фарфоровый сейф переехал ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ним в обнимку, так как боялся, что чудовище, вроде бы переставшее жить под моей кроватью несколько лет как, вернутся и украдут накопленное. Приближался Новый год. Я ожидал различных зимних подарков и собирался либо купить коньки к подаренной клюшке, либо наоборот. Чуть ли не 2 января я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами и облобызал каждую, посчитал несколько раз, разложил по номиналу и увидел нирвану всеми доступными на тот момент глазами. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же все это поменять на бумажные деньги. Пришлось обратиться к бабушке, которая умилилась малолетнему скряге и согласилась помочь. На следующий вечер она сообщила, что обмен произошел, но попросила эти деньги на несколько дней в долг. Я был горд профинансировать практически главу семьи. Это ли не верх могущества? Проценты брать не стал. Еще через день бабушка попала в больницу, о чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и точно был хорошим ребенком. Меня близкие любили, и я их любил. Заботился о них, рисовал открытки, читал с табуретки стихи, писал про семью в стенгазете, гордился, ценил. Но в тот момент, когда я услышал о бабушкином несчастье, темная сила затоптала все ростки добродетели на поверхности моей души. А что будет с моими деньгами, если... Я возненавидел эту мысль, как только она появилась, и загнал ее в самый дальний угол моей головы, но и оттуда она сверкала пурпурно-фиолетовым. Нет, я, конечно, переживал, даже плакал, но мысль-то проскочила. Мне стало очень стыдно, мерзко и противно из-за ее рождения. Ох уж эти метания порядочного человека, которые на корню убивают возможность спокойного совершения непорядочных поступков. На мое и общее счастье, скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает, и я вновь начал ощущать себя достойным сыном своих родителей. Пока опять же не подслушал разговор о проблемах с бабушкиной памятью после случившегося. Пока речь шла о жизни и смерти, свет во мне, разумеется, побеждал тьму, и я, конечно, не думал о деньгах, если не считать самого первого мгновения. Но вот теперь дьявол занялся мною всерьез, и он был в мелочах, точнее, в мелочи. Я живо представил себе, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой, все счастливы, она все помнит, кроме своего долга. Воспаленное воображение нарисовало мне именно такую картину частичной потери памяти. Лучше она бы что-то другое забыла, например, про тройки в четверти или про разбитую вазу, но ведь не вспомнит именно про деньги. Уж я-то чувствую. Я детально изучил амнезию по имевшейся в доме медицинской литературе. Обретенные таким образом знания меня не порадовали. Настроение ухудшилось до предела. Ждать исхода не представлялось возможным, и я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в своих страхах у меня в планах не было, но как-то прояснить ситуацию с бабушкиной памятью хотелось. По дороге я провел разведку. «Папа, а что, бабушка может про меня совсем забыть?» Полным трагического сочувствия голосом поинтересовался я. «А что ты натворил?» Без тени сомнения в причинах моей сентиментальности отреагировал хороший отец, знавший, с кем имеет дело. «Я ничего, просто так спросил». Изобразить научный интерес мне, очевидно, не удалось. «Ты не волнуйся. Я, если что, про тебя напомню. Но вот вы зачем ребенка в больницу притащили?» Бабушка была достаточно бодра. «Сам вызвался», — порадовал папа. «Спасибо, Сашуль. Мне очень приятно. Как дела?» «Хорошо», — выдавил я из себя. «Очень твоей памятью интересовался», — сказал отец. Я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилку и особенно папу. Вероятно, рассчитывает, что ты что-нибудь забудешь. Уж слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал. Отец упивался моментом, не подозревая, что его предположение диаметрально противоположно истине. «Слушай, а может, у меня и правда с памятью проблемы? Саня, напомни, а что я должна забыть? Я не буду ругать, просто я и правда грехов за тобой не помню последнее время. Если бы я тогда знал, что такое сюрреализм, то точно бы охарактеризовал ситуацию этим словом. Ты ничего не должна забыть. Я правда просто так спросил, когда услышал про болезнь. Я же все изучаю. Я уже почти рыдал, но это была правда. Я практически жил внутри большой советской энциклопедии, если вдруг узнавал о чем-то новом. Да ладно, успокойся ты. Ну, забыла, значит, забыла. Считай, что тебе повезло. С улыбкой на лице пыталась успокоить меня бабушка. Я просто был готов взорваться на месте. Повезло? Деньги — зло. Я тону во вранье, я больше никогда, никогда. И далее целый список, заканчивающийся клятвой не давать в долг более никому и никогда. Вот такие мысли крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой. Вечером папа сдал мне мелочь, как это периодически происходило весь последний месяц, и спросил, когда копилку-то разбиваешь? Мне стало совсем нехорошо. В списке «никогда более» ложь находилась на первом месте. А рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу. Редко, когда так ясно осознаешь полную безысходность своего положения. Похолодевшими губами я пролепетал. Я ее уже разбил, так что мелочь больше не нужна. Спасибо. О как! И сколько насобирал, не отвлекаясь от книжки, поинтересовался отец. Его равнодушие диссонировало с бурей, бушевавшей внутри меня. 12 рублей. Обреченность чувствовалась в каждом слове. «Куда дел?» Я как раз в этот момент читал «Колодец и маятник» Эдгара По. В рассказе инквизиция создала комнату, стены которой сжимались, загоняя жертву в бездонный колодец. «В долг дал», — выпал с ответ. «Господи, если он не спросит, кому, я обещаю тебе, но... Ну, в общем, я все обещаю, что хочешь». «Кому?» Папа отвлекся от книги и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Бога нет». «Ох». Я опустил глаза, обмяк, усох, и начал сознаваться. «Баб...» И вдруг зазвонил телефон. Я рванул к нему, как раб с плантации. «Алло!» «Саня, это бабушка. Папа дома?» «И, кстати, не забудь у меня свои 12 рублей забрать, когда в следующий раз придешь». «Да мне не горит». От моих щек в тот момент можно было прикуривать. «Пап, тебя». За время папиного разговора я стремительно почистил зубы, разделся, лег спать и, понимая, что не засну, стал учиться изображать спящего. Папа так и не заглянул. Я вошел в роль и вырубился. Через 2 дня я заехал к бабушке, забрал деньги, положил их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе «Уроки» стояло «Оплачено». Александр Цыпкин. «Чувство долга». Рассказ читал Максим Евсеев.